«Почты много?» — спросил Тура у секретаря. «Совсем мало». Она подала ему папку. «На контроле что-нибудь есть?» «Две бумаги до 20-го. Я за этим слежу. И одна у Буракова». Тура вошел в кабинет, положил папку на стол, подошел к окну. Внизу он увидел Кадырова, садившегося в машину. Когда тот отъехал, в углу двора показался уже знакомый Туре рыжий мужчина в зеленой брезентовой робе, на которого он едва не налетел накануне. «Гизель!» — позвал Тура. «Посмотри в окно. Ты не знаешь этого человека? В робе рыжий. Видишь?» «Это Пухов Сергей!» — Гизель, не вставая, бросила взгляд во двор. «Рыбинспектор. Наверное, к Буракову пришел. По браконьерским делам. Он редко у нас бывает. Позвать?» «Да нет, не надо. Участок у него самый браконьерский. Метеостанция. А это судмедэксперт Анна Мурадова». По двору шла женщина, не спеша и мило размахивая сумкой на длинном ремне. На ней был традиционный туркменский наряд, платье куинек, эдакое среднеазиатской макси. Во всем облике Мурадовой было какое-то удивительное, плавно-ленивое изящество. Тура вернулся к бумагам, он весь ушел в чтение, когда Гизель вдруг сказала: «Начальник областного управления приехал, полковник Агаев». Тура взглянул в окно, но увидел только машину, черную «Волгу» со шторками, доставившую высокого гостя. Он взглянул и в дальний угол двора, где был до этого рыжий рыбинспектор, того уже не было. В коридоре послышались шаги, чей-то добрый, знакомый голос произнес: «Здравствуйте, Гизель, где же он? Почему не встречает гостя, не показывается?» Тура поднялся, пошел навстречу. Только не через порог. Агаев уже входил в кабинет, улыбающийся, красивый в своих полковничьих погонах на щегольски пошитой форме. Они обнялись. «Тура, салам! Как я рад! Сколько мы не виделись!» 100 лет прошло. Тура улыбнулся. «Слышал я про твои беды». Агаев потрепал его по плечу. «Ну, что можно сделать? Что мы в силах?» «Я знаю, ты ходатайствовал за меня, писал. В МВД показали твое письмо генеральному. Главное, ты здесь. Как Лора? Как девочка?» «Все в порядке. Я надеюсь, ты вечером их увидишь». Открылась дверь, на пороге появилась Гизель. «Товарищ полковник, уже по вашу душу звонят. Как они узнали, что вы здесь?» Агаев вышел в приемную, взял трубку. Голос был спокойный. «Ну ничего, ничего, я сейчас подъеду». Он положил трубку, обернулся к Туре, вышедшему в приемную. «Митрохин разыскивает, первый. Ты еще не был в обкоме?» «Нет». «Он вызовет, может, даже сегодня. Обстоятельный мужик, знакомится с каждым». «Значит, до вечера? Так, Тура?» «Может, завтра? Я ведь только появился. Не знаю ни обстановки, ни людей». «Как тебе удобно. Мы на все согласны». Агаев любил Туру, это было заметно. «Что же касается обстановки, Тура, то она тут, если честно, сложная. Общий заговор молчания. Система браконьерской мафии. Подпольная рыбозаготовительная индустрия. Ты приедешь, и я введу тебя в курс дел». Тура шел по новому для него городу, все привлекало к себе его внимание. И якорные цепи, подвешенные вдоль тротуара в качестве ограждения, и маленькие автобусы, похожие на похоронные, с черной полосой вдоль кузова, и этот призыв краской на кирпичной стене, который он уже видел, смерть Умару Кулиеву, убийце. Под призывом рядом с парикмахерской, сложа на груди руки, стоял пожилой человек в белом халате, седой и величественный, как артист-трагик. Когда Тура подошел, парикмахер сказал ему радостно, словно старому знакомому: «Пора, пора ко мне. Мимо моего заведения никак не пройти, товарищ подполковник». Тура улыбнулся и спросил: «Откуда вы знаете, кто я?» Он хмыкнул: «У нас город маленький, новостей мало. Вы новый начальник водной милиции, так?» «Ну, так. Позвольте представиться. Горегин Сагамонович Мкртчан. Последний оплот капитализма в этом городе». «А почему капитализма?» «Потому что я единственный на всем восточном побережье кустарь. Я капиталист, эксплуататор, вот держу эту парикмахерскую и борюсь 7-й год с фининспектором. Он считает, что я оскорбляю своей парикмахерской общественное сознание». «А кого же вы эксплуатируете на своем капиталистическом оплоте?» — серьезно спросил Тура. «Себя? Свой талант. Я мог бы пойти работать в обычную парикмахерскую и зарабатывать не меньше, потому что я мастер. Отбросьте свои сомнения, тем более, что у вас нет на них времени. Вы же наверняка поедете сегодня представляться в обком». Туру поразила осведомленность капиталиста-парикмахера. Почему вы решили? Вы приехали вчера. Секретаря обкома не было. Вернувшись, он ездил на сажевый комбинат, потом на плотину. Ему наверняка было не до вас. Неизвестно, сможете ли вы сегодня выкроить еще хоть минуту для себя. Только присядьте на минуту. Он все-таки увлек Туру, заставил сесть в кресло. Не закрывая рта, быстро накинул на него пеньюар и принялся намыливать ему щеки. Тура смотрел в окно. На площади против окон остановилась милицейская машина, набитая молодыми людьми. В машине кончилось горючее, и вся компания вывалилась на тротуар. Двое из них были в милицейской форме, в том числе молодой с пышной копной волос, которого мафиози на берегу назвал Миришем. Тура с интересом наблюдал. Потому что только от неуважения к людям можно поверить, что парикмахер — это массовый работник бытового обслуживания. Парикмахер — это художник. Это, если хотите, маэстро. Композитор или писатель может работать в цеху? На конвейере. Голос Горегина уютно журчал над ухом Саматова. Он тоже заинтересовался происходящим на площади. Мириш пересек дорогу одному из автобусов-катафалков, поднял руку. Водитель автобуса затормозил. Обе машины загородили проезжую часть, но никто из проезжавших водителей не сделал им замечания, не нажал на клаксон, автотранспорт объезжал их по тротуару. По знаку Мириша водитель автобуса достал шланг, принялся сливать бензин. Милицейская компания на тротуаре смеялась, пассажиры ждали. «Золотая молодежь! Наша надежда и будущее!» — то ли с насмешкой, то ли серьезно, — заметил Горегин. Тура внимательно следил за происходящим. «Не связывайтесь», — посоветовал Горегин. «Вы без формы, вас никто не знает, ничего не докажете». «Слушайте», — спросил Тура, — «а отчего тут так много хоронят?» «Одни похоронные автобусы. Что-нибудь случилось? Эпидемия?» Сагамоныч недоуменно посмотрел на него, проследил направление его взгляда, потом засмеялся. «Просто фондов не хватило на нормальные автобусы. Нам испустили 50 штук, предназначенных для похоронного обслуживания. Да вы не удивляйтесь, наш город вообще странный. Все наоборот». Мириш заправил машину, и вся компания уехала. Шофер крикнул в салон: «Керосина нет! Автобус дальше не пойдет!» Из автобуса на панель покорно полезли неудачливые пассажиры. Горегин бросил Туре на лицо раскаленную салфетку, начал прижимать ее ладонями, быстро гладить, потом сорвал раскаленное покрывало, быстро скрутил в жгут и начал со скорости вентилятора обдувать прохладными струйками распаренную поверхность. «Вот и все. Неизвестно, когда вас примет первый, но вы всегда будете выглядеть в обкоме как огурчик». Парикмахер грациозно сдернул с Туры пеньюар. Тура достал деньги. «Нет-нет», — всполошился тот, — «ни в коем случае, вы начальство. Я предлагаю вам бриться и стричься у меня бесплатно. Реклама, двигатель торговли — это знают даже школьники». Тура положил на столик деньги, поблагодарил Сагамоныча и твердо пресек его попытки обратно переселить купюру назад ему в карман. «Иначе это сегодняшняя реклама. Единственная и последняя». Парикмахер убрал деньги. «В нашем городе, слава богу, жить можно. Если язык не распускать, не лезть, куда тебе не положено, даже милиционеру, и поменьше бывать на берегу, особенно в районе метеостанции». «А почему метеостанции?» Сагамоныч замялся. «Так считается. Просто милиция у нас не любит ездить в ту сторону». Тура сидел в машине рядом с Орезовым, они ехали по городу. Хаджинур спокойно крутил баранку. «Что здесь?» Тура показал на толпу у двухэтажного, явно административного здания. «Браконьера судят, Умар Кулиева», — объяснил Хаджинур. «Народ добился своего. После первого суда все как озверели. 6 лет за человека. Чуть суд не разнесли. Теперь ему должны вломить на всю катушку. Почему вы решили поехать на берег, товарищ подполковник?» Он с любопытством посмотрел на Туру. «Хочу немного прокатиться, взглянуть на окрестности». «А куда конкретно?» «В сторону метеостанции». Трасса шла вдоль берега, покрытого ракушечником. Встречного движения не было вовсе. «Бензина выписывают на 2 часа в день», — ворчал Хаджинур. Он словно врос в руль. «А что такое 2 часа? По этой дороге день поездишь, 3 дня на приколе. Как за ними гоняться?» В одном месте Орезов неожиданно резко затормозил. Они вышли из машины, он долго смотрел в бинокль. Потом передал его Туре. «Машины». Саматов покрутил бинокль. Видите? Вижу. Ну, они-то нас наверняка еще раньше заметили. У них человек с биноклем следит за дорогой. Кто там может быть? Это перекупщики, приезжали за рыбой. Знали, куда причалят браконьерские лодки, теперь начнут разбегаться. По трассе? Как выйдет, могут и песком махнуть. Несколько точек быстро перемещалось в линзе бинокля. Как они обычно объясняют свое присутствие здесь? Как? — спросил Хаджинур. Они как? Приехали подышать морским воздухом. Йода в организме не хватает. Или проверяли ходовые части. Надо переписать номера машин. Хаджинур серьезно сказал, да я их и так знаю. Вот подъедут ближе, я их вам всех назову. Теперь уже и без бинокля был виден ползший вдоль берега легковой транспорт. Машин было не меньше шести, часть их направилась в сторону барханов, в пески, две повернули в их сторону. Впереди шла «Волга» бежевого цвета. Вскоре послышалась усиленная мощным стереофоническим усилителем мелодия модного шлягера. «Ну-ка, останови», — приказал Тура. Хаджинур вышел на середину, поднял руку. «Волга» замедлила ход, затем встала. Хаджинура знали. «Начальник отделения водной милиции, подполковник Саматов», — представился Тура, подходя к кабине. «С кем я говорю?» Водитель «Волги», приземистый толстяк, вырубил магнитофон, высунулся из машины, словно не доверяя Туре, он обратил взор на старшего опера. «Это наш новый начальник», — подтвердил Хаджинур. «Ваша фамилия? Кто вы?» — спросил Тура. «Куда ездили?» «Вы новый человек здесь», — рассудительно констатировал толстяк. «Вы не в курсе. Я Вахидов, а работаю в отделе снабжения сажевого комбината. Он меня знает», — Вахидов показал на Орезова. «Я здесь по указанию Кудреватых». Туране спросил, кто такой Кудреватых. «Все согласовано», — заверил Вахидов. Водители других машин, ехавшие сзади, поняв, что произошло, съехали с шоссе, объезжали пустыню по бездорожью. Тура увидел среди легковых мощный КРАС, скрытый брезентом. Он быстро удалялся в направлении города. «Вы наших дел не знаете», — Вахидов с сочувствием посмотрел на Туру. «Условия работы на комбинате очень трудные. Поставлена задача дать людям прибавку к столу», — он пригладил усы, — «витамины. Человек, ежедневно употребляющий в пищу рыбу, имеет меньше шансов получить такие болезни, как стенокардия, язва желудка, остеохондроз». «Объясните мне механизм добывания витаминов», — попросил Саматов. «Разве вам не звонили из горосполкома, Шалаев?» «Нет». Показное терпение Вахидова лопнуло, снабженец показал зубы. «Значит, он не считает вас тем человеком, до сведения которого это следует довести». Вахидов снова сел за руль, включил магнитофон. Послышались звуки того же модного шлягера. «Уберите звук», — сказал Тура. «А зачем? Мне нравится». Вахидов прибавил звук. «Выйдите из машины». Вахидов улыбался. Ни слова не говоря, Саматов рванул снабженца из машины и его же спиной закрыл за ним дверцу. «Я сам сейчас», — Вахидов струсил, нагнулся, выключил магнитофон. «Откройте багажник». «Пожалуйста, смотрите». «Нет, я уж попрошу тебя самого все показать». Саматов незаметно для себя перешел на «ты». «Санкции прокурора у вас есть?» «В срочных случаях обходится без санкции». «Не открою, ломайте». Тура усмехнулся, с силой стукнул кулаком по багажнику, замок сработал. Крышка раскрыла нехитрую вахидовскую тайну. В багажнике лежало несколько осетровых. Нежная белая рыба, которую называют красной. «Откуда это у вас?» «Пожалуйста», — он снова полез в машину, — «вот накладная». «У вас накладная без даты». «Эта рыба была изъята у браконьеров. Ее реализовали через столовую. Народ надо кормить. На том и организации, ведающие рабочим снабжением». Вахидов включил зажигание. «Обидно. Проверяете, как жулика. А моя фотография, между прочим, на городской доске почета. Я коммунист». «Везите рыбу на морской вокзал в ресторан. Лейтенант Орезов приедет туда и организует сдачу». «Хорошо», — Вахидов пожал плечами, полез в кабину. «Ну и дела», — заметил Хаджинур, когда Вахидов отъехал. «Теперь пойдут разговоры. Кто такой Кудреватых, на которого он сослался?» «Это крупная фигура». Они вернулись в машину. «Герой соцтруда, депутат Верховного Совета, директор сажевого комбината. Он, конечно, вступится за своего снабженца». Монолог старшего опера растянулся на несколько километров. «Дело не в этом. случай с этим Вахидовым поставил вас на какую-то позицию, понимаете? Теперь все его враги — ваши друзья, а друзья Кудреватых, даже если они вас не знают, — ваши враги. Когда они вернулись в город, последние дневные лучи падали на крыши домов. Было тепло и сухо. Милицейская машина проскочила знакомый уже призыв краской на стене с требованием расстрела браконьеру и убийцы и въехала в центр. Следы древней приморской культуры лежали на каменных двухэтажных зданиях. Между домами тянулись кирпичные связки. Назвать их заборами было неудобно, по силуэту что-то вроде римских акведуков, только без желоба вверху и значительно уменьшенные. Отверстия в них закрывали виноградные лозы. «Вас к дому?» — спросил Орезов у Туры. «Да нет, пожалуй. Где сейчас можно поужинать?» «Только в ресторане». «Давай». Хаджинур заложил вираж по площади. Недалеко от морского вокзала Орезов затормозил. «Потом позвоните дежурному, он пришлет машину». «Разберемся». Хаджинур уехал, а Тура прошел к морвокзалу и вдруг почувствовал, что за ним следят. Он быстро свернул за угол в переулок и резко остановился. На улице никого не было. Тем не менее Тура услышал шаги. Красно-рыжий человек в зеленой робе едва не налетел на него и резко замер. Зато женщина в черном не рассчитала и буквально врезалась в него. Тура узнал ее. Днем она тоже была вместе с Пуховым. Они странно смотрели на него, словно хотели подойти, и не решались. Тура повернул к ресторану. У самого здания он снова увидел их, красно-рыжий в брезентовой робе, и женщины обошли его и теперь шли ему навстречу. На мгновение Туре показалось, что рыжий остановил на нем свои светлые голубые глаза и даже готов что-то сказать или подойти. Но сзади на улице послышались голоса: «Эй, Серега! Пухов!» Люди перетаскивали что-то тяжелое. «Осторожно, хватай! Разобьешь! Пухов!» «Иду!» — выдохнул рыжий, как-то странно взглянув на Саматова. В ресторане людей было не очень много. Тура обратил внимание на группу молодежи в центре. Это была все та же компания, что приезжала к браконьерам за рыбой, а потом заправлялась бензином за счет автобуса «Катафалка». Ее душой был высокий Громила, сын Баларгимова Мириш. Когда Тура появился, компания сразу обратила на него внимание. Анна Мурадова сидела за боковым столиком, Саматов подошел к ней. «Разрешите? Мой секретарь Гизель заочно меня уже познакомила с вами». «Вы всегда знакомитесь заочно?» Тура пожал плечами. «Это как придется». «Садитесь», — милостиво разрешила она. «Должна признаться, что я тоже заочно знакома с вами. Вы ведь Тура Саматов, новый начальник водной милиции». Тура сел. «Мы действительно сможем здесь поужинать? Я с утра ничего не ел». Она пожала плечами. «Если честно сказать, я всегда боюсь этих душегубов с поварешками. Однако приходится рисковать». На эстраде появились оркестранты, зазвучала залихватская песня из тех, что были когда-то популярны в Одессе, с откровенными двусмыслицами. «Оп, тот с первертоц, бабушка здорова». У столика тотчас возник опухший толстый официант. Он спросил, что будете есть. «А вы нам дайте меню?» — попросил Саматов. «А зачем вам меню? У нас все равно есть только шашлык «Дружба». «Тогда чего же вы спрашиваете?» «Так полагается. Шашлык «Дружба» будете?» — Будем, — обреченно согласился Тура. — Дайте нам 4 шашлыка «Дружба». — Кстати, а почему «Дружба»? Официант развел короткопалые ручки и показал на пальцах: 2 кусочка свинины, 2 кусочка баранины, 2 кусочка говядины. «Дружба». Анна засмеялась. — Коньяка и минеральной воды! — крикнул Саматов ему вслед. — О, — заметила Анна, — вы начинаете весьма круто. — Да нет. Месяц назад я еще не мог и подумать о том, что смогу сидеть в ресторане и вот так просто заказать коньяка и минеральной воды. Не забудьте про шашлык «Дружба». И шашлык «Дружба» тоже. Официант принес в графинчике коньяк, рюмки. Минеральной нет. Тура разлил коньяк. За знакомство. Тура выпил, Анна пригубила из рюмки. Тура достал сигарету, с наслаждением глубоко затянулся. Музыканты на эстраде лихо исполняли свою непристойную песню. Несколько девиц приплясывали на авансцене. Внутренним взором Тура вдруг увидел прогулочный дворик на крыше тюрьмы, небо в решетку и себя вместе с другими зэками. Анна прервала его воспоминания. «Как вам наши места?» «Трудно сказать». Тура вернулся к действительности. «Давайте поговорим о вас. Вас зовут Анна. — ответила она, коротко взглянув на него. У нее оказались ярко-синие глаза. — Благодать! — Что? — удивилась она. — Я слышал на каком-то языке «Анна» — значит «благодать», «благословение». Она усмехнулась. — По-арамейски. Она сделала паузу. — Это я для матери была благодать. — А для отца я была святой день пятница. На его языке «Анна» — значит «пятница». — Это уже близко. Будем считать, что вы — благословение, данное в пятницу. Кстати, сегодня пятница. Вы учились в Москве? — Не угадали. Я окончила медицинский институт почти рядом с вами в Ташкенте. — Чего так далеко уехали и вернулись? Она улыбнулась одними глазами. Да были разные события и обстоятельства. А кроме того, у нас везде люди живут одинаково. — Вы, как я понимаю, местная? Анна кивнула. — Да, могу смело писать в анкете. Родилась и умерла здесь. Она махнула рукой. — Как сейчас принято говорить, я женщина с неустроенной личной жизнью. Раз засмеялся. Ой-ой-ой, что это вы так трагически? А, женщина, которая до 27 лет не успела это сделать, не живет, а зарабатывает себе пенсию. Вы здесь с родителями живете? Нет, покачала Анна головой, я одна. Мама умерла, отец уехал в Мары работать и не вернулся. Меня воспитал дядя. Он живет здесь недалеко. В это время в подвыпившей компании неподалеку вспыхнул какой-то спор. Двое вскочили в намерении тут же немедленно вцепиться друг другу в глотку, закричали пьяные женщины. Тура хотел вмешаться, а Анна остановила его. «Не надо. Это милиционеры, сынки уважаемых родителей. Это их любимый способ обратить внимание на себя». Официант принес тарелки с шашлыком, слабо украшенным соленым огурцом. «Нет никаких овощей?» — спросил Тура. «Откуда они здесь возьмутся?» Он положил вилки и хотел удалиться, но Тура, сноровисто осмотревший вилки, тут же вернул его. «Мы просили свободные вилки. Этими же кто-то ел. Верни ему». Официант унес вилки. По дороге он пожаловался все той же пьяной компании. Вилки, видишь ли, ему не нравятся. Мариш Баларгимов подмигнул сидевшему рядом эстраднику, а официанту сказал многозначительно: «Поменяй, надо его уважить». Официант сменил вилки. Шашлык жесткий, переперченный, острый, похожий скорее на любовь, на неразделенную любовь, — заметил Саматов. Они выпили. Тем временем оркестр грянул что-то уж совсем неприличное. Золотая молодежь из милиции хотела развлечься. Друг Мириша Баларгимова, эстрадник, не первой молодости, ничем не примечательный мужичок, заметно поддатый, принялся исполнять сольный танец. Саматов и Анна не сразу заметили, как он приблизился к их столику. Теперь он танцевал почти рядом с ними. Жесты и па его были явно непристойны. Танцор искал скандала. Компания Мириша одобрительно следила за ним. В конце танца эстрадник как бы случайно сбросил со стола посуду, за что и был тут же наказан. Опыт, приобретенный Турой в результате долгого пребывания в тюрьме, пригодился. Секунда, и Саматов уже держал танцора крепкими, привыкшими к схватке руками. Музыка смолкла. Еще момент, и Тура мог свернуть обидчику шею. Но законопослушный гражданин уже брал в нем верх. Саматов тряхнул его с силой. Этого оказалось достаточно. Эстрадник протрезвел, подняв руки и, бормоча извинения, двинулся прочь. Ужин был испорчен. Тура и Анна поднялись. «У меня предложение», — сказала Мурадова. «Перенести наш ужин на другую дату и в другое место». «Может быть». Саматов оставил на столе деньги и вслед за Анной направился к выходу. Все молчали, глядя, как они покидают ресторан. У стола, где сидела компания Мириша, Саматов неожиданно остановился и на блатной манер отбил колено чечетки. Анна обернулась, удивленно следила за ним. Закончив па, Тура, также ни на кого не глядя, спокойно вместе с Анной вышел из зала. Предвечерние сумерки, над морем разрезала сигнальная ракета. Это шеф браконьерского берега Баларгимов подал сигнал лодкам причаливать. Ракета ненадолго осветила пустынную прибрежную полосу, метеостанцию и рассыпавшиеся по песку сараи-козлятники. И снова прибытию лодок предшествовал далекий, приближающийся рев моторов, словно в море разгонялся реактивный авиалайнер. Браконьерское предприятие работало круглосуточно. Залаяли собаки, двое рыбаков потащили весы к месту взвешивания рыбы. Поодаль, как и раньше, смирно жались оптовики-покупатели, перекупщики. Прибывавшие лодки были загружены рыбой. Браконьеры глушили моторы, подходили к берегу. Однако, оказалось, на этот раз за браконьерами следили. Инспектор рыбнадзора Сергей Пухов, рыжеволосый в брезентовой робе, наблюдал в бинокль за происходящим. Потом он притянул ближе висевший у него на груди фотоаппарат с телеобъективом. Теперь каждый щелчок затвора фиксировал на пленке происходящее. Стоп-кадры следовали друг за другом. Щелчок и номер автомашины, открытый для погрузки багажник, человек с осетровыми рыбами рядом с машиной, лодки, лицо браконьера, еще. Он фотографировал, когда совсем рядом внезапно раздался чей-то голос. «Вот он!» «А тебя предупреждали, Пухов!» Пухов обернулся, но тяжелый сухой щелчок выстрела опередил его. Инспектор упал сразу и уже не видел, как чьи-то руки подобрали бинокль, фотоаппарат. Было еще рано, но Тура не спал. Он лежал без сна и снова переживал события многолетней давности, как наяву увидел перед собой жену, слышал их последний ночной разговор. «Может, все-таки уедем, Тура?» — попросила жена. «Утром она и сын должны уехать. Если не хочешь жить с моими стариками, можем идти работать по лимиту. Там сразу комнату дают. Я никакой работы не боюсь. Мы с тобой еще молодые. Представляешь, как здорово! Нам судьба еще одну жизнь предлагает». «Я боюсь, Тура. Ты знаешь, я никогда не боялась, но сейчас мне страшно». «Нет, Наденька, ну кто я там? Бабай, чурка, я умру от тоски. Без тебя мы не поедем. Или вместе, или никто». «Нет, ты поедешь», — крикнул он. Неожиданно раздался стук, стучали в дверь громко и требовательно. Тура поднялся, не сразу сообразив, где он, накинул халат, подошел к дверям. «Товарищ подполковник, у нас ЧП, товарищ подполковник». Тура открыл дверь. Это был дежурный по милиции, долговязый веснущатый лейтенант Веденеев. «Инспектора рыбнадзора убили, Пухова».